2025 год, август. Из коробки до сих пор пахнет стиральным порошком. Запах другой жизни. Джинсы и темная толстовка. Вот все, что она оставила себе 30 лет назад, когда ей велели отложить вещи на случай, если ее когда-нибудь выпустят из тюрьмы. Одежда куда более молодой женщины. Призраки ее прикосновений в складках. Одна в раздевалке, комнате в административном корпусе сбоку от вестибюля, она надевает через голову толстовку. Надевает и джинсы, слишком длинные и свободные. Она и не думала, что когда-нибудь увидит эти вещи снова. Всей душой надеялась, что не увидит. В комнате висит зеркало. У нее за спиной. Она заметила его сразу, как вошла, но старательно избегала в него смотреться. Она 30 лет толком не видела своего отражения. В зеркалах из нержавеющей стали в тюремной душевой можно различить лишь намеки на свою наружность. Но теперь, заставив себя повернуться, она вдруг видит всю правду своего лица, сквозившую за 30 годами смутных намеков. Лицо в зеркале неузнаваемо. Совсем не такое, как у нее. Даже ее карие глаза кажутся чужими на этом чистом лице, на этом лице человека, пожилой женщины. Она отворачивается. И как только вытерпеть последующие часы, годы? Но ее отъезд — это акт милосердия со стороны Элизабет и с ее собственной. Она не отказалась от подарка Элизабет, потому что Элизабет не успокоится, пока не отдаст все. Она примет этот последний и губительный дар, чтобы только Элизабет обрела покой. Может, этого всегда и хотели их сердца? Разбиться. Ведь тогда станет ясно, что они на это еще способны. «Я тоже кое-что для тебя припасла», — сказала она вчера. «На стенке висит». «Где?» «Мой первый вклад в наш коллаж». «Но ты же ничего не вешала, кроме записки про поросят». «Рядом. Посмотри рядом». «Но тут ничего нового». Тихое однообразие и застывшие годы, и уютное ощущение ничего нового. Да, в этом вся их дружба. Это она оставляет в прошлом. Долгие годы доброты в заточении, любви в оторванности от мира. Два веера игральных карт рубашкой вверх на бетонном полу ожидают возвращения после какой-нибудь рядовой работы. Доверие, рожденное из медленного движения света и готовности разделить все самое ценное. Новую библиотечную книжку, телепередачу, лакомство. Старые руки в еще более старых руках. Голова, уткнувшаяся в плечо. Набросок на стене. Элизабет медленно провела пальцем по смазанной подписи. «Я нарисовала его задолго до того, как сюда попала», — пояснила Дженни. «Давным-давно, когда мы с мужем зимовали одни на горе, я хотела сделать ему подарок». Элизабет вопросительно взглянула на нее, и Дженни взяла ее за руку. «Ответа нет», — сказала она, избавляя подругу от надежды, которую сама питала годами, и все напрасно. «Его просто прислали. Я тебе не говорила, потому что не хотела, чтобы ты искала в нем смысл. Смысла нет, разве только в том, что ты этот рисунок нашла и приняла меня в свою жизнь, сама того не подозревая». Элизабет сняла рисунок со стены и села рядом с Дженни на койку. Бережно положила его на колени и долго разглядывала, не произнося ни слова. Затем повесила обратно. Каждая со своей жертвой ради другой. Отдавай и отдавай, ценой всего лишь счастья. Они появились в жизни друг друга намного раньше, чем думали. Они останутся в жизни друг друга навсегда. Одна в незнакомой комнате, в старой одежде, она оглядывается на дверь, отличную от всех других дверей, какие попадались ей за последние 30 лет. Эта дверь служит только ее уединению. Такое милосердие невыносимо, и ей хочется протащить эту комнату, этот безупречный кусочек внешнего мира, к ним в камеру и подарить Элизабет. Но вернуться в камеру нельзя. Фактически Дженни уже свободна. Ей хочется чем-нибудь занять руки, чтобы было что нести. Она оглядывает тесную раздевалку в поисках подходящей вещицы, но, не считая коробки с ее тюремной формой, в комнате ничего нет. Что-то она тут задержалась. Даже после освобождения ее не покидает привычное тревожное чувство, что нельзя заставлять людей ждать. Комкая ворот толстовки, Дженни прижимает его к груди. Она выходит из раздевалки. Охранница, которая привела ее сюда, уже ушла. Но выход находится прямо по коридору. Она идет туда. Обыкновенная дверь во внешний мир без таблички. Она поворачивает ручку. Небо выливается в нее. Голова идет кругом, но она не закрывает глаза. Заставляет себя прочувствовать невероятный груз неба у себя внутри. По эту сторону забора полевые цветы пахнут сильнее. На асфальте лежат длинные и темные утренние тени машин. Придерживая дверь плечом, она поплотнее стягивает ворот толстовки. Не видно, чтобы кто-то ее встречал, но она даже не знает, куда смотреть. Наконец, ощущая во всем теле странную тяжесть, она делает шаг вперед, и дверь захлопывается. На шум оборачивается женщина вдалеке, и только тогда Дженни ее замечает. Должно быть, она ждала там все это время, смотрела не в ту сторону, на главный вход. Теперь она слегка подается вперед, вглядываясь. Миниатюрная, невысокая, светлые с проседью волосы. Она убирает руку с багажника и заслоняет от солнца глаза. Ничего не остается, как пересечь стоянку. Ничего не остается, как подойти к ней. Придерживая толстовку и глядя себе под ноги, Дженни идет вперед. Сначала она слышит только собственные шаги, но потом, словно переступив невидимый порог, различает и шаги женщины. Еще миг, и, остановившись, обе поднимают взгляд. Между ними всего несколько футов. Кажется, они вот-вот соприкоснутся. Протянутая рука, быстрое, почти случайное объятие. Но этого не происходит. «Дженни?» У Энн кроткое взволнованное лицо. В нем сквозят мучительные сомнения, стоит ли улыбнуться. «Энн, вам надо помочь что-нибудь донести?» С каким-то даже трепетом спрашивает Энн. «Нет», — тихо отвечает Дженни, — «но спасибо». Что сказать этой перепуганной женщине с широкими детскими глазами? Чего она ждет? «Вы точно не против всего этого?» — говорит Дженни, отчаявшись. «Совсем нет». Лицо Энн светлеет. «А вы?» Дженни не ожидала ответного вопроса. «Я очень благодарна», — выдавливает она. Вот теперь Энн улыбается. Улыбается грустно, искренне. В ее улыбке возможность двигаться дальше. Бок о бок они идут к машине. Каждый шаг — это шаг во сне. Энн подходит к водительской дверце. Открывает ее, но не садится. Медлит. Дженни берется за ручку со своей стороны. «Энн», — говорит она, — говорит поверх крыши машины. Они смотрят друг на друга. Крыша мутно мерцает, искрится между ними, зыбкая синяя гладь. «Что будет дальше?» — спрашивает она. «Вы будете жить в Москву», — говорит Энн. Дженни не хочется пояснять свой вопрос. Невозможный вопрос, эгоистичный. Ей не терпится узнать, живет ли Энн до сих пор на горе. Она должна узнать, прежде чем сядет в машину. Но что от этого изменится? Почему же ей так трудно? «А я в Шотландии», — говорит Энн к ее вязчему удивлению и облегчению. Облегчению не только из-за ответа, но и из-за того, что не пришлось задавать вопрос. «Так далеко от дома?» — говорит Дженни. «Я выросла в Англии. У меня был акцент, но теперь его уже не слышно». И тут, поверх блестящей крыши, Дженни замечает в лице Энн что-то новое. Тень непонятного переживания, похожего на чувство вины. Возможно, это тень горы. Возможно, ей стало неловко, что она так необдуманно вызвала в памяти место, где потеряла акцент. Дженни охватывает странное чувство, будто за ней наблюдает Элизабет, хоть это и невозможно, ведь окно камеры выходит на другую сторону. Она бросает взгляд на тюрьму. При мысли об Элизабет она готова расплакаться. Впервые с тех пор, как тишину тюремных коридоров нарушили звуки музыки. По-моему, немного все-таки слышно. Энн разглядывает Дженни поверх крыши машины. Она представляла эту женщину 30 лет подряд. Но теперь почти ее не видит, а видит только себя ее глазами. Прежде с Энн такого не случалось. Она чувствует, как утренний свет обрамляет ее лицо. Она вдруг стала портретом на фоне стоянки с кактусами, цветущими в гравии. Этот образ захлестнул ее своей внезапной четкостью, своей пристальностью. Ей хочется поскорее забраться в машину, чтобы на секунду остаться наедине с собой. Но Дженни тоже садится. Захлопнулись дверцы. Они совсем близко. Однако близость, возникшая минуту назад поверх крыши машины, уже оборвалась. Обе смотрят прямо перед собой. Стоянку окружает проволочная изгородь, за ней поля. Энн заводит мотор. Поначалу путь пролегает по улочкам города, и Энн только рада, что нужно внимательно следить за дорогой. Но когда выезжают на шоссе, молчание между ними вырастает в отдельное измерение, застывший момент, внутри которого они все катят и катят и катят, пока за окном проносятся пейзажи. Междуштатная автомагистраль 84 прорезает просторы плато Снейк-Ривер. Это плоские обширные земли, высеченные потоками лавы, с мелким кустарником, черной горной породой, зайцами и оленями. Фермерские угодья встречаются эпизодически, не всюду проведена вода. Сахарная свекла и люцерна, овцы, границы пастбищ и полей, ровные зеленые линии на фоне рыжеватой в кратерах земли, неохотно уступленные. В некоторых кратерах скопилась вода. Неожиданные промельки серебристо-голубого среди бесконечного коричневого. Такие пейзажи Энн видит впервые. Вчера она проезжала здесь в полутьме. Когда-то она ездила в Грейнджвилл, но те места плохо ей запомнились, за исключением кладбища, где она похоронила Уэйда. Просто удивительно, как сильно этот Айдахо отличается от ее собственного, и по временам ей кажется, что об этом можно бы упомянуть вслух. Но Дженни, 30 лет не видевшая ничего, кроме тюремного двора и стоянки, сидит тихо, разглядывая природу со спокойным смирением, теплым, любопытным взглядом. Поэтому Энн не показывает своего удивления. В кои-то веки она не в силах представить ничего, кроме окружающих ее предметов. Она как-то по-особенному чувствует руки и лицо. Она то и дело поглядывает на Дженни, но та не встречает ее взгляд. В бардачке, все в том же надорванном конверте, лежит старое письмо Джун Бейлиро. Рано или поздно ей придется сказать Дженни, что оно там. Сообщить, что деньги хранятся на банковском счете в Москву. Но сейчас она даже не может угостить Дженни яблочным хлебом, который испекла в дорогу. Он тоже лежит в бардачке, в бумажном пакете. Энн боится благодарности Дженни. Боится, что та неверно истолкует ее мотивы. Раньше ее, вероятно, привело бы сюда чувство вины, отчаянное желание получить у Дженни прощение. Еще раньше — любопытство, вопрос. Но теперь все совсем иначе. Энн уже не молода. Гора исчезла. Любовь всей ее жизни исчезла. У нее есть отец и дядя, но больше она никого не знает в этом мире. Никого, кроме женщины, сидящей рядом. Снэйк-Ривер видна лишь на редких участках шоссе, и то, если вглядываться в глубины каньона, высеченного ее водами. Про такую реку можно бы что-нибудь сказать. Энн замечает вслух, какие тут красивые места. «Да», — дружелюбно отзывается Дженни, придвигаясь к окну и разглядывая серебристую ленту реки. «Так открыто, правда?» «Открыто по сравнению с тюрьмой?» «Что это? Просто вежливый ответ или попытка заговорить об их судьбах?» «Очень открыто», — соглашается Энн. «Куда ни глянь, иссохшая чужая земля». От Сейдж-Хилла до Москвы 8 часов езды. Они обе знают, что это их единственная встреча. Больше они друг о друге не услышат. Через несколько дней Энн улетит в Эдинбург, где купила дом на одной улице с отцом и дядей. Там уже стоит фортепиано, на котором она играла в детстве. Она так и не узнала, почему Дженни выбрала Москву. И уже не спросит. И вот молчание, тянувшееся все эти годы, продолжается в машине. «Делайте с радио, что хотите», — говорит Энн. Дженни благодарно кивает. Радио остается выключенным. Впереди утреннее небо. Вот стая антилоп свернула на бегу, перемахнула через поваленный забор. Где-то вдали бросились в рассыпную зайцы величиной с собак, вечно в страхе бегущие от горизонта, от своих же теней на засушливой бугристой земле. Обо всем этом она молчит, но в воздухе повисает ощущение, будто что-то случится, будто что-то возможно. Еще пара часов, и природа изменится. Когда они свернут на север, начнутся горы. Чем они ближе, тем ей неуютнее. И уже сейчас она невольно отмечает, что каньон, вдоль которого бежит шоссе, вырезан потоками воды с этих гор. Фермы, встречающиеся на пути, питаются снегами с их вершин. Даже на этом плоском бескрайнем пространстве витает предчувствие их отголосков. Все, что должно быть сказано до гор. Впереди показался съезд. Рядом коричневый информационный щит. Путешествуя на машине, они с Уэйдом никогда такие не пропускали. Возможно, оттуда открывается вид на реку. «Притормозим?» — предлагает Энн. «Где?» «Там, впереди». «Давайте». Энн останавливается на обочине. С того места, где стоит щит, и правда видна река, совсем недалеко. На щите изложена ее история. Энн и Дженни подходят поближе и, стоя плечом к плечу, молча читают. Основные вехи речной истории отмечены на временной шкале. Энн читает, не вчитываясь. Горячая точка под Йеллоустоном. Нерест лосося, столь важный для индейцев на Персе. Переход Льюиса и Кларка через скалистые горы. Лошади из Европы. Торговцы пушниной на пароходах. ГЭС, плотины и водохранилища. Сокращение популяции лосося. От дороги к реке ведет пологая тропинка. «Не хотите спуститься?» — предлагает Энн. «К воде?» «Можно помочить ноги». «С удовольствием». Они медленно спускаются среди зарослей мятлика, достающих им до пояса. Лягушки, громко квакавшие по обе стороны тропинки, притихли. Но те, что чуть подальше, футах в 10, продолжают петь. Сотни смолкнувших голосов прокладывают свою широкую тропу. И по этой тропе тишины идут две женщины, попутно ее создавая. Спуск нетрудный, и через минуту они уже стоят бок о бок по колено в траве на грязном берегу, а перед ними плавно бежит река. В грязи отпечатались мелкие птичьи следы. «Странно», — говорит Энн. Долгое время обе они молчат. И вот подул ветер, обнажая на голове у Дженни темные прядки среди всей этой белизны. На секунду Энн кажется, что на месте Дженни стоит Джун, что спустя все это время они нашли ее тут. Столько портретов, столько лет. Вот каким должно было стать ее лицо. Дженни говорит: «Я как-то видела Пому на этой реке, только в другом месте. Выпрыгнула прямо из воды. Единственный раз, когда я вообще их встречала». «Я слышала эту историю», — говорит Энн. «Только не знала, что вы тоже там были. Мне Уэйт рассказывал». «Правда?» — удивленно улыбается Дженни. «Что еще он вам рассказывал?» Что Дженни имеет в виду? Она, похоже, и сама не знает. Она тихо смеется в первый раз.